Глава 13. Эпиграф. Я люблю эти дни, когда замысел весь уже ясен и тема угадана. И о многом другом еще можно подумать, о многом другом. Юрий Левитанский. Евграф Соломонович недаром ел свой хлеб. Точнее, не совсем даром. Если теперь все тяготы трудовой жизни лежали исключительно на Настиных хрупких плечах, то так было не всегда, отнюдь не всегда. Было время, не столь далекое, когда фамилия Декторов находилась в зените славы, и мама Вовочки Степаненко, с которым дружил в школе Валя, рассказывала по телефону маме Сарочке Берлинблау все обстоятельства этой крепкой дружбы. А мама Сарочки, женщина, скроенная тоталитарно и монолитно, с какой точки на нее ни посмотри, глубокомысленно восклицала: «Да, Декторы — это известная фамилия». И мнения Сарочкиной мамы и мамы Вовочкиной тогда совпадали. Не так давно это было, чуть больше 20 лет назад, в поздних 70-х. Настали дни, когда поколение 70-х заправски пудрит носы всей ныне здравствующей литературной тусовки, но тогда об этих юнцах никто еще и слыхом не слыхивал. Их простые мамы, физики, скромные врачи, их еще не родили. Богема имеет свойство не наследовать от родителей, во всяком случае наследовать не все. И так процветали другие. Декторы были одними из. Евграф Соломонович как раз принимал поздравления с выходом его последней, третьей книжки пьес. Тогда драматургов печатали централизованно, безо всяких там грантов и конкурсов. Печатали по имени. У Декторов имя было закоренело драматургическим. Сценарист отец по мере старения отходил от излюбленного жанра и тоже примыкал к сыновнему делу. И так они творили на радость окружающим. А книга-то, с которой поздравляли нашего героя, действительно была последней. Только он об этом не знал, как, впрочем, не знал никто. И книга была его любимой, потому что он писал ее для своих еще не родившихся детей. Он уже был женат, и Настя ждала прибавления в середине следующего месяца. Так что выход книги был более чем своевременным. Евграф Соломонович искренне радовался, что может из любимого самим Сеттона Томпсона сотворить новую историю. Он был как фанвизинский недоросль, мастер рассказывать истории. Бывало, как начнет, и он рассказал. Валя, полгода назад, плавая в интернете, нашел в каком-то виртуальном магазине ту самую последнюю книжку. Значились все выходные данные, даже картинка с обложки была скопирована. Заплатить просили всего 43 рубля 70 копеек. Валя подивился точности, с которой ее оценили. В разделе рецензии не стояло ни одной. Что это значило, сами понимаете, что. Валя исправлять ситуацию обманным родственным способом не стал. Никакого отзыва не сочинил и никому ничего не сказал. Евграф Соломонович жил не на другой планете. Он сам знал жестокую сетевую правду и привык принимать ее спокойно, по крайней мере, привык так думать. Ведь было время, когда его ставили в тюзе. Ныне Сарочкина мама глубоко не помнила, чем знаменит был человек с фамилией, похожей на название какого-то электроприбора. Она не помнила даже, знаменит ли он был вообще. Вовочка давно женился, бросил институт, который воспитывал в нем отличного автомеханика, женился и мирно поживал где-то в районе МКАД. И телефон Вали Диктора пропал вместе с его старой записной книжкой лет 7 назад. А ведь было время... И все-таки ел свой хлеб Евграф Соломонович не просто так. Когда насущным вопросом был вопрос поступления детей в институты, Декторы родили разнояйцевых, разноувлеченных ребят — всем пришлось потуже подпоясаться. Настя стала практиковать частным образом, а Евграф Соломонович, периодически мучимый приступами язвенной болезни, подвязался на поприще издательской деятельности. Сначала, правда, родилась в нем благородная мысль пойти в районную школу учить детишек истории. Ее он всегда знал неплохо, тем более в учителях достатка не бывает никогда. И даже морально готовился к тому, что однажды войдет в переполненный голдящими ребятами класс. Но то было время великой и могучей перестройки. И время это странным образом закончилось, когда никто вроде бы никакого здания общественного, метафора, так сказать, не построил. Евграф Соломонович вторым Сократом так и не стал. И Платона в учениках не имел. Учеников он вообще не имел, хотя втайне души желал их. Итак, Евграф Соломонович подвязался на поприще издательской деятельности. Нет, не то чтобы он издавал книги сам. Сразу видятся мне книжники Петровской поры или того лучше, Иван Федоров, первопечатник. Тигель не тягал, литеры не выкладывал, Евграф Соломонович, а миру был полезен тем, что дружил с Георгом Асаховичем Биттом. Славных книг Райнера Рильке, Малларме и Верхарна переводчиком. Георг Битт был для Евграфа Соломоновича человеком не случайным. Георг Битт дружбой с талантливым еврейским юношей смущался еще в пору их с Евграфом молодости. Унаследовав от отца сирийскую кровь, Битта Наума Асаха при выдаче паспорта гражданина Российской Федерации офамилили в принудительном порядке. Георг Асахович, богемно немногословный от рождения, дивился только входящей в силу иронии своего знакомца. Евграф Соломонович стесняться и не думал, рассыпаясь в остротах при каждом удобном случае, дабы завоевать сердце Георга. И преуспел в этом. Георг Битт любил своего друга и был ему предан в той степени, в какой мог любить и быть предан Георг Битт. Друг Евграфа Соломоновича свободно изъяснялся на французском, немецком, английском и прочих туземных языках Европы. Так что не поздоровилось тамошним европейским писателям по-крупному. Георг Асахович их переводил на русский упорно и талантливо. Даже премию какую-то неоднократно за свой тяжелый переводческий труд получал. Но не в премии было дело. Дело было в изощренной мести филолога предмету своих институтских мучений и профессионального воспитания, и месть ему далась на славу. Одно за другим посыпались приглашения, то на конгресс в Париж, то на творческий семинар в Тарту, на симпозиум русскоязычных переводчиков в Америку. А жил который год этот переводчик из переводчиков в прекрасном городе Женеве, где помимо изящной словесности всецело предавался бизнесу. Кажется, был он хозяином сети тамошних каких-то ресторанчиков или магазинчиков, или еще всяких подобных заведенец, обеспечивавших бесперебойный доход вольному литератору. Но Георг Асахович не умел разорваться и хотел таки обзавестись надежным литагентом, которым, ясное дело, стал Евграф Соломонович. Георг Асахович ликовал, и вот в течение уже лет пяти жил и в ус не дул. Книги его переводов выходили с завидным постоянством, ибо за этим бдил Евграф Соломонович, и око его было неусыпно. В отсутствие многоязычного и величественного Георга он заверял верстки. Один раз даже организовал пресс-конференцию по поводу выхода в свет томика битовских воспоминаний, в коем, следует сказать, сам был одним из зашифрованных под псевдонимом героев. И самое замечательное, названивал вершителем книжных судеб, литературным критиком, которые как один были ехидны и глядели одаренными пофигистами. Дело Евграфа Соломоновича, хоть и было огромно, между тем не оказалось делом его жизни. Для дело жизни он был староват и, в принципе, ироничен в недопустимой степени. Он не верил. Блажен, кто верует. Тепло ему. Эти строки русского посла в Персии долгое время звучали для Евграфа Соломоновича гимном чужого оптимизма. Он на полном серьезе завидовал людям, к которым они были применимы. Потому что сам, как последние лет 20 не пытался, ни во что поверить не мог. К работе Евграф Соломонович относился исполнительно, но посмеиваясь, над самим собой посмеиваясь. Странно и печально смотрел он на лихое вгиковское студенчество с высоты штурмуемых лет. Оно оказалось ему неудачным подвигом юношеского энтузиазма. Высшее образование, как гласит народная мудрость, не тянет. В годы советского средневековья какому-то работнику более технического профиля, чем наш Евграф Соломонович, оно гарантировало стабильную прибавку к зарплате рублей в 50 ежемесячно. Некоторые особо прагматичные работники научно-исследовательского фронта тогда охотно обменивали свои авторские свидетельства и на куда более скромные прибавки. Словом, мысль шевелилась там, где шевелилась деньга, самая деревянная во всем подлунном мире. «Помню, дядя мой...» «Прости, читатель, я отвлекся и отвлек тебя. Не место здесь моим мемуарам и не время». Прознав о существовании на свете девушки Нины где-то год тому назад, Евграф Соломонович совершил акт доброй дружеской воли. Отловил Валю то ли поутру, то ли по вечеру, сам уже не помнил точно, и всучил ему поэтический сборник Малларме с немногословной просьбой передать его Нине. Валя, особо не задумываясь, передал. Евграф Соломонович отныне был доволен, время от времени вспоминая, что живет же в самом деле облагодетельствованный им человечек. Знал он, что круг интересов этой необщительной девушки вряд ли превышает Вален, что этот пресловутый круг скорее похож на цирковой манеж, а не на лошадей, которые скачут и скачут, не меняя траектории движения никогда, не умея ее изменить. Ломанные строчки французского авангардиста, прошедшие горнило творческой мысли Георга Асаховича, представлялись Евграфу Соломоновичу чем-то вроде спасительной соломинки, за которую утопающие в эпопейной фантастике молодые люди должны были схватиться при первой же возможности. Поэтому на Малларме дарения не прекратились. Последовал «Мятежный Рильке», «Верхорн», трехтомник Киплинга и небольшая антология итальянских поэтов. И ко всему этому пером приложился Георг Асахович. Евграфу Соломоновичу иной раз думалось, что друг у него наподобие многорукого индийского бога. Одна его рука пишет один перевод, другая — вторая, нога еще что-нибудь успевает править, а голова полна творческих идей. И даже морщины на челе от постоянного промысливания этих идей разглаживаются. Смешно было признаться себе в том, но Евграф Соломонович сделал одно чрезвычайно интересное над собой наблюдение. Если долго-долго думать и чего-то там решать очень серьезное, сера из ушей начинает выделяться активнее, а брови расти быстрее. Улучшается слышимость и ухудшается видимость. Впрочем, ни на то, ни другое Евграф Соломонович не был в претензии. Было очень смешно, только и всего. Ни одна душа, понятное дело, о подобных странностях его организма не знала. Дарения все-таки однажды прекратились, и по совершенно независящей от нашего героя причине. Издательство на ближайшее время не анонсировало никаких новинок. Ждали роста цен на бумагу. Но семя прекрасного было брошено и давало всходы. Лежал Верхорн на тумбочке возле Нининой кровати, И как-то поутру потянулся Валя к нему загорелой рукой, открыл на 35-й странице, прочел, что человек, решивший умереть по своей воле, вправе называть себя бессмертным. И целый день потом думал над прочитанным, обнаруживая, к немалому удивлению, в своем миропонимании признаки столь мало свойственной ему рефлексии. Евграфу Соломоновичу в тот знаменательный день было ясно одно. Валя наверняка поругался с Ниной, и значит, грядет вечернее сидение с Настей во имя успокоения их обоих. Ах, если б мог Евграф Соломонович помыслить! Но он не мог. Валя никоим образом не ассоциировался у него с читающим человеком. Если Валя читал название романа Кафки «Замок» с ударением на последнем слоге, то это уже почти не огорчало Евграфа Соломоновича. Он и сам порой думал, что Кафка там писал не о замке, а о замке, от которого нет ключа. В конце концов, есть на свете великое множество людей помимо нас, чтобы им экзаменовать наших детей. «Однако ж ты постарался!» «Не вертись, пожалуйста, и подними руку», — попросил Артема сосредоточенный Евграф Соломонович, обмазывая его, как вареник, сметаной. «У тебя ведь и температура, наверное, есть». «Саша, принеси мне градусник из Настиной комнаты», — попытался он отогнать любопытствующую Сашку от ее троюродного брата. Артем, перегнувшись через плечо, весело подмигнул ей. Евграф Соломонович, занятый сметанной процедурой, ничего не заметил и продолжал. «Нет-нет, не надо, я сам схожу». Он ушел и вернулся с серебряным цилиндриком в руке. «Саша, ты с ума сошла? Слизывать сметану!» Евграф Соломонович поймал племянницу на месте преступления. Сашка виновата отползла от Артема и вытерла рот рукой. «А ты?» Он обратился к Артему, который делал над собой нечеловеческие усилия, подавляя улыбку. «Чему ты улыбаешься? Позволь спросить!» Речь Евграфа Соломоновича все больше напоминала каскад коротких выстрелов шрапнелью. Он переходил в стадию характерного раздражения с придыханием. «Очень смешно. Так смешно, что просто я не знаю как. Ты что, маленький? Тебе сколько лет? Ты иногда головой думаешь?» «Я загорал», — решился прервать бурный поток отцовских слов и излияний Артем. Но потерпел фиаско. «Он загорал. Посмотрите на него. И что прикажешь делать? Вести тебя в ожоговый центр? А мама? Ты подумал, что я ей скажу, когда она вернется? Ты об этом подумал?» Артем, густо-белый по всей поверхности торса до брюк, недовольно скривился и опустил голову на грудь. «Ты где вообще был? Ты с кем был?» Евграф Соломонович возобновил процедуру намазывания. Сам он перепачкался сметаной едва ли не больше, чем его сын. «С кем, я спрашиваю тебя?» «Со Славиком». Артем постарался ответить строго, но вышло скорее смешно, и он мысленно обозвал себя дураком за неумение держать удар. «С Молодцовым?» Артем молчал и сидел неподвижно. Евграф Соломонович молчание расценивал как согласие. «Вот я сейчас возьму и позвоню Славе. И спрошу его, почему он за тобой не уследил». Евграф Соломонович, как истинный живописец, наложил на нос сыну последний мазок. Нос сгорел сильнее всего прочего Артема. «Ну, пап, что я, младенец, что ли, чтоб за мной следить?» «Младенец!» — невозмутимо отозвался Евграф Соломонович. «Младенец и есть, если не умеешь себя контролировать. Где вы были?» «В Коломенском. Лежали на грязном газоне. Крем с собой не взяли. О, яду мне!» «Пап!» Артем почти взял фамильную нотку к немалому, надо сказать, удивлению Евграфа Соломоновича. «Не нуди, пожалуйста, как пятилетний аденоидный ребенок. Имей мужество расплачиваться за содеянное». Артем не сопротивлялся. Он всем своим существом чувствовал неизменность отцовского мнения относительно собственного его младенчества. И от этого становилось Артему гадко, невыразимо гадко. И эта сметана, совершенно никому не нужная, казавшаяся совершенно не к месту. Артем понимал, что с этой минуты настроение его поползло вниз, так что к вечеру он станет невыносим. Температура, пожалуй, все-таки была. Но от градусника он отказался наотрез, предпочитая в данном случае открытую конфронтацию. «Все, пап!» Артем сморщился, отчего его лицо приняло капризное выражение, отстраняя правой рукой гипотетического обидчика, встал, собираясь уйти. Хотя его комнатой, куда предполагалось уходить в подобных случаях, и была гостиная. Это обстоятельство, внезапно осознанное, заставило Артема уже в дверях остановиться. «Пап, я сегодня часов в 10, наверное, пойду на салют». Евграф Соломонович сидел с пустой сметанной банкой на коленях и вид имел удрученный. «Конечно. А что ты спрашиваешь? Ты же теперь взрослый». Евграф Соломонович, вознамерившись взять первенство ухода к себе в комнату в свои руки, встал и, не расставаясь с банкой, прошел в кабинет. Он закрыл за собой дверь. Через минуту открыл и, адресуясь к Сашке, сказал: «Саш, иди, прошу тебя, вымой рот». Даже не посмотрел на нее и снова затворился в кабинете. На одну минуту все в доме Декторов замерло. Артем, стоя на вчерашнем валеном месте, откуда тот произносил свои обличительные речи, полуобернувшись, смотрел на закрытую дверь, за которой был отец. Сашка тоже смотрела на дядину дверь и колебалась. Слушаться ей старших в их отсутствие? Идти или не идти? Артем она среди старших не числила. Итак, они оба смотрели, каждый на что-то надеясь, на что-то свое. А потом Артем перевел взгляд на Сашку, хмыкнул и поплелся на кухню чего-нибудь съесть. Обед Евграфа Соломоновича так и остался неоконченным. Артем выкинул холодную кашу в ведро и вымыл тарелку. Травмированное тело горело, и прикосновение холодной воды казалось поистине целебным. Сашка в ванной нюхала средства для мытья раковин и унитазов, по праву считая, что жизнь удалась. Еще она любила запах только что сгоревшей спички, но испытывать это удовольствие сегодня было бы уже сверх меры, и она смирилась. В квартире на 7-м этаже окнами в 3 стороны света воцарилась атмосфера грусти. Грусть вселилась туда новым членом большой семьи и упорно не хотела съезжать. «Привет», — сказала Сашка и хитро осмотрела брата с ног до головы, при этом ковыряя ковер мыском левой ноги. Валя замученно улыбнулся в ответ и снял с плеча рюкзак. С рюкзаком он становился похож на Пиноккио. «А где ты был?» — не унималась соскучившаяся Сашка. Валя переобулся и, потрепав сестру по голове, пошел умываться. Сашка потянулась за ним вслед. А Артем сгорел на солнце. Евграф намазал его сметаной и ругался. «И сильно ругался!» Валя остановился на полпути к ванной. Сказал, что Артем маленький, а потом ушел в кабинет. Сашка чувствовала, что тема интересует Валю, и всячески старалась ее развить. «Понятно», — Валя ухмыльнулся. «А мама дома?» «Нет, но ей уже звонили». Валя посмотрел куда-то в потолок и через мгновение, привычно щелкая суставами пальцев, поинтересовался. «Саш, а ты не в курсе, что мы сегодня едим? Я поел». «Сосиски и макароны. И еще суп». Сашка на последнем слове вся скривилась, будто прожевала перед этим целый лимон. Валя кивнул и ушел таки мыть руки, закрывшись в ванной, тем самым предлагая Сашке самой себя занять чем-нибудь. Сашка побродила по коридору и в конце концов уединилась в гостиной. Нигде не было столько закрытых одновременно дверей, как в доме Евграфа Соломоновича. Валя втягивал в себя макароны и глотал их, почти не пережевывая. Ел он жадно. Он был трезв, как стеклышко, хотя с утра его посещала таки мысль напиться. Однако многочасовые блуждания по Воробьевым горам помогли больше. Валя был трезв, но совершенно подавлен. Он чувствовал, что вчера сказал что-то такое, чего говорить, наверное, не следовало. По крайней мере, зная, что после этого всем им дектором еще долго жить вместе. Сказано-то было верно. Валя не стыдился смысла вырвавшихся сгоряча слов, но вот обратно их сказать уже не скажешь. Ему страшно хотелось прийти к отцу или матери и рассказать, что вчера он столкнулся у них в гостиной с какими-то чужими и недобрыми людьми, которые спровоцировали его на ответное зло. Ему было мерзко внутри, и требовалось, чтобы кто-нибудь назвал его хорошим, возвратив ему тем самым уверенность в собственной правоте и выбранном пути. Валя мучился и мучился страшно. Даже несмотря на примитивность натуры, им самим за собой признанной, да, были у него, конечно, друзья, которые его поддерживали во всех бунтарских начинаниях и склонялись на его сторону, когда он наутро после домашней ссоры искал с ними встречи. Они были и верили в существование поколенческой несовместимости, свято, как в определяющую идею времени, в котором жили. Но вот сейчас, именно сейчас, когда он на своей кухне давился сосиской, они мирно сидели по своим домам и вкушали прелести семейной жизни. Им не хотелось удавиться от собственной гадости. Валя со стервенением пережевывал сосиску и смотрел четко перед собой невидящим взглядом. Им там было удобно и спокойно, а ему предстояло изыскивать пути к миру. «Ох, независимники хрена вы!» Валя мысленно выругался. Идти с повинной головой он был не в состоянии, а замять, как раньше, не вышло бы. Уж слишком не оставил камня на камне. Как он ждал, чтобы пришла домой мама. Как бы хорошо было молча прийти к ней в комнату и положить голову на колени, мол, за что хочешь, за то и прости меня. Думая о маме, Валя понемногу успокаивался и даже перестал смотреть в одну точку. Ведь мама так быстро оттаивала и все забывала. Евграф Соломонович у себя в кабинете вот уже который час тоже сидел и смотрел в одну точку. Сметанная банка стояла на письменном столе и умышленно не вписывалась в интерьер. Евграф Соломонович упивался устроенной дисгармонией, вымещая тем самым злобу на Артема и Валю. Он снова мелко, не по-интеллигентски злился. Он злился на Артема за то, что тот придумал сгореть, и наверняка не сильно от этого пострадал, избежав заслуженного урока. Он злился на Настю за то, что не она по локоть в сметане спасала сына, что не она злилась на него сейчас, а он, один за двоих. Он злился на Георга Асаховича за то, что тот в письме предлагал ему заняться переводом любовных романов серии «Арлекин», выпускать которые «Северное сияние» отныне считало прибыльным. Ох, как он злился! Лучше умереть с голоду, чем ставить свое имя под описанием всевозможных коитусов. Евграф Соломонович любил наукообразные эвфемизмы. А еще он злился на себя за то, что в последнее время злоба заменила в его сознании все другие, более изысканные чувства. Он знал, что стоит ему выйти из кабинета, начнется всеобщее мирение. Хотя ссоры, по сути, никакой не было. Мирение друг с другом без ссоры стало в семье Декторов своеобразным ритуалом, всеми негласно одобренным. Евграф Соломонович телячьих нежностей не любил. и целовать сыновей, проходя мимо, перестал лет 15 назад. Единственной формой душевного контакта оставались беседы с ними. Время от времени Евграф Соломонович распахивал двери кабинета им навстречу и сидел там вместе с Артемом и Валей, выискивая смысл жизни до самой-самой поздней темноты. Крепкий мужской разговор, который Артему очень нравился. Ибо Артем был доверчивее своего брата и истин в жизни имел много. А тот, кто во многих вещах сразу видит истину, очень счастливый, скажу вам, человек. От случая к случаю братья научились приводить все более весомые контраргументы в этих продолжительных беседах, зачастую переходящих в спор. Нередко теперь мог Евграф Соломонович дрогнуть и уйти к себе озадаченным. Однако же беседы за жизнь настолько вошли уже в привычку этого сложного семейства, что вне зависимости от их исхода проводились регулярно. Евграф Соломонович первый не отказался бы от них ни за что на свете, если бы ему сейчас, вот именно сейчас, когда он сидел, созерцая грязную банку на столе, кто-нибудь пришел и сказал: «У вас проблема отцов и детей налицо, дорогой вы наш Евграф Соломонович», он бы удивился безмерно и, не исключено, не поверил бы такому безапелляционному заявлению. Тургенев явно писал не про него. Он ли не следил за своими сыновьями? Он ли не тратил лучшие годы жизни на их воспитание? Жертвовал ради них карьерой, здоровьем, наконец? Разве все это не он был? Да и дети искали с ним общение, искали разговоры, и Евграф Соломонович подыскивал слово «совета». Особенно Валя, который сейчас сидел от Евграфа Соломоновича через стенку и считал себя самым подлым, самым недостойным жить на свете человеком. Не знал об этом Евграф Соломонович, ибо порой предположению сообщал силу факта, имевшего уже место быть. А то, что один из искавших с ним разговора ел себя поедом там, за стеной, это Евграфу Соломоновичу невдомек было. Где-то в глубине квартиры Евграф Соломонович расслышал звон телефона, но брать трубку не стал. Секретарей так хватало. Телефон беспокоился еще пару минут, пока кто-то, Евграф Соломонович не разобрал кто, не подошел и не угомонил его. Снова воцарилась тишина и расползлась по комнатам, затапливая все до последней щелочки. И так печально становилось в этой тишине Евграфу Соломоновичу, так невыносимо становилось. Брала за душу тоска по тихим писательским радостям. Прожить день от одного, написанного утром листа до другого, придуманного вечером, выйти на дорогу и через забор переброситься парой ничего не значащих слов с соседом, каким-нибудь третьеразрядным, как и ты сам, писателем. Ну, весело так переброситься, оптимистически, потому что и у тебя, и у него, занятого подметанием дорожки, ведущей к гному, потому что у вас обоих сегодня пишется. А когда у вас пишется, вы рады и открыты миру. И вы для него ощущаете себя истинным подарком, ибо ему не сбить вас с толку своей пестротой. Да, помнил Евграф Соломонович, как ласково и приветливо была к нему Таруса, страна никогда не кончавшегося лета. 3 месяца, с июня по конец августа, декторы сами жили на Литфондовской даче, а с 1 сентября всегда туда вселяли съемщиков. Обыкновенно на зиму туда приезжала какая-нибудь небольшая семья. Человека 3-4, мама, папа и ребенок, еще не призваны в школу и наслаждающиеся легальным ничего не деланием. И лучше всего было этому ребенку, который бесстрашно вглядывался в горизонты собственной мечты, веря, что они бесконечны. Время не текло в Тарусе так, как оно течет повсюду на земле. Оно в буквальном смысле слова замирало на месте. Слетавшиеся по теплой паре писатели, казалось, не старились, Дома их не ремонтировались, сохраняя всякий раз привычную глазу облезлость, и у Артема с Валей сотовые телефоны впадали в коматозное состояние, не находя себе роуминга. Временная неподвижность усугублялась еще и этими, вселяющимися с осени семьями, которые, похоже, подхватывали эстафету друг у друга и приезжали в эти края на излете одного и того же жизненного периода, когда родителей двое, уже двое, без бабушек и дедушек. Ребенок их еще не сел за парту. Таруса, как чистое пространство творчества, была Евграфу Соломоновичу в эту минуту нужна как никогда. Но постоянно думать о ней было равносильно пытке. Дразнить себя, не зная, когда появится возможность вырваться туда, выглядело сущей бессмыслицей, скажем больше, вредило здоровью. Евграф Соломонович не брался определить, сколько часов прошло, прежде чем, постучав для приличия в дверь, к нему в кабинет заглянула Настя. На улице уже начинали сгущаться сумерки, столь быстрые в городе, что Евграф Соломонович сидел, не зажигая света. Настя на лицо, возникшее в нарождающейся темноте, испугало Евграфа Соломоновича своей белизной. Оно еще хранило следы наложенной утром косметики, яркая тушь длинных, как у ее матери, и дальше у сыновей, ресниц, делала глаза больше, чем они были на самом деле. Евграфу Соломоновичу вдруг захотелось, чтобы эти глаза приблизились и сказали что-то очень важное, почти самое главное, как когда-то. Он сделал движение приподняться с кровати, и Настя шире отворила дверь, теперь вся уже, целиком неестественно белея в своем махровом халате на фоне июньского вечера. «Здравствуй, Грань!» Она устало улыбнулась. «Ты как? Хочешь ужинать? Я сделала винегрет сегодня». «Когда ты пришла?» — невпопад спросил Евграф Соломонович, встав и теперь не зная, сесть ему обратно или нет. «С полчаса, наверное». «Аркадий сегодня дома празднует тещин юбилей, так что я его с машиной отпустила пораньше. Устала страшно. Сегодня ездили два раза в Раменское, сплошная патология». «Ты знаешь, Артем сгорел. Они со Славиком Молодцовым были в Коломенском. И наш крем с собой не взял». «Свою же голову не приставишь, Грань. Знаю, как же не знать». «Вон он!» Она отклонилась в гостиную, держась обеими руками за косяк, и тут же вернулась в прежнее положение. «Засох весь. Я его отмыла и намазала эмульсией. Вот красавец будет дня через два». Снова улыбнулась устало. «Давай пойдем есть. Все уже за столом. Саш, иди мой руки!» — крикнула Настя, появившаяся в гостиной Сашке и невидимой для Евграфа Соломоновича. «И ты мой руки и приходи». Настя вздохнула и характерной, слегка напоминавшей утиную походкой, покинула кабинет. Евграф Соломонович проводил ее взглядом. К ужину он явился последним. Все уже расселись по местам и приступили, не дожидаясь друг друга. Валя остервенело мял картошку, стараясь вмазать ее в тарелку. Настя пила кофе из перламутровой чашки, пальчиком прижимая ложку к краю. Артем чистил Сашке кусок рыбного рулета. Она внимательно следила за движением вилки в его руках. На Евграфа Соломоновича никто из них не обратил внимания, так что ему предлагалась абсолютная демократия самообслуживания. «Будь добра, передай мне масло», — обратился Евграф Соломонович к Насте, как-то при этом заискивающе скукожившись на своем стуле и стараясь глядеть чуть ли не доброжелательно. На него подобное иногда находило. И все знали, успели к этому привыкнуть и опять же не обратили решительно никакого внимания. В воздухе стоял веселый лязг вилок, ножей и ложек. Евграф Соломонович деловито и не торопясь ел горячую вареную картошку, то и дело посматривая на окружающих сквозь толстые линзы очков. Артему удалось-таки оторвать шкуру от куска рыбы, и, облизывая пальцы, он отдал его сестре. Сегодня каждый молчал о своем, и тягостная атмосфера совместного молчания, слава богу, не угнетала. Валя, весь вечер собиравшийся с мыслями, наконец решился. Облизав пальцы на манер брата, до сих пор эти двое были похожи во всем до мелочей, особенно когда находились рядом, поднял глаза на собравшихся. Евграф Соломонович уловил этот момент и, по выражению Валиного лица, понял. Сейчас его сын скажет, и никакая в мире сила его не остановит. То, что заставит их всех долго думать, думать и думать. Евграф Соломонович мысленно зажмурился и приготовился нырнуть в какой угодно омут. И Валя сказал. «Пап, мам, родители насторожились. В общем, Нинина мама хочет с вами познакомиться, и я их с Нинкой пригласил к нам на будущей неделе». Валя намеренно не смотрел ни на того, ни на другого, испытывая в эту секунду то, что испытывает человек, играющий ва-банк. Пройдет или нет? Все или ничего? Первым отреагировал Евграф Соломонович. Как ни был он готов, как не считал себя готовым, все равно новость его удивила. Хоть куда была новость? Евграф Соломонович почувствовал себя загнанным в угол или, как ему представилось, что попал он в толпу демонстрантов лучших советских времен, и она несет его, несет, не позволяя ни шага в сторону. И захотелось Евграфу Соломоновичу затосковать. Он перестал жевать и спросил с редкостным спокойствием в голосе. «И...» Все следили за его «и», как за полетом комара, понятия не имея, куда он и кого укусит. «Все?» Настя поперхнулась чаем, засмеялась и, зная, что причина ее смеха слишком очевидна, извинилась, помахав рукой перед носом. Сашка больше не интересовалась рыбой. Происходило нечто, по ее понятиям, куда большего значения, чем вчерашняя Валина речь. И она смотрела и слушала с удвоенным, нет, утроенным вниманием. Слово было за Валей. «Все». Он встретился взглядом с отцом. «Понятно». Евграф Соломонович двумя пальцами поглаживал свою чашку, явно нервничая. «И когда же нам ждать гостей?» «Не знаю, когда вам удобнее». «А вот теперь ты спрашиваешь, когда нам удобнее». «Грань!» Настя остановила Евграфа Соломоновича, обещая дать ему продолжить в другое время, в более спокойной обстановке. «Валь!» Обратилась она уже к сыну. «Мы с большим удовольствием познакомимся с мамой твоей Нины. Только ты нас заранее предупредил бы». «Я и предупреждаю», — Валя смотрел смело, настоящим победителем. Артема опять тянуло смеяться. Настя заметила характерное подергивание его лица раньше Евграфа Соломоновича и сделала сыну страшные глаза — «Мол, не смей сейчас!» Артем понял и ограничился ухмылкой из-под руки. Сашке становилось страшновато. «Но у меня нет фрака, так и знаете». Евграф Соломонович встал, считая ужин оконченным, и собрался уходить. Артем таки не выдержал и хохотнул в голос. Настя закрыла лицо руками и шумно вздохнула. «Настя, почему мой сын надо мной смеется? Почему он постоянно надо мной смеется?» Фамильная нотка звучала все четче от слова к слову. Настя укоризненно посмотрела на Артема. Тут прорвало Валю. «Да ладно, пап!» Он, недовольный, тоже встал из-за стола. «Устроили тут из-за ерунды такой». Евграф Соломонович передумал уходить. Он обернулся на Валю, и вид у него был тот еще. «Если это для тебя ерунда, то я тогда не знаю, что сказать». Евграф Соломонович развел руками и вышел, теперь уже окончательно. Оставшиеся переглянулись. Следом вышел Валя, за ним Артем. А Настя с Сашкой долго еще пили чай, и Настя даже разрешила племяннице съесть лишний соевый батончик. Евграф Соломонович, снова укрывшийся в своем кабинете, пребывал в крайне удрученном состоянии. Что-то понадобилось ему на письменном столе, и в темноте он опрокинул до сих пор стоявшую там сметанную банку, которая покатилась и упала ему прямо на ногу. Евграф Соломонович, забыв изысканность манер, чертыхнулся. Потом он пнул обидчика ногой, сел и обхватил голову руками. Ночь в Москве вступала в свои права. А в далекой Тарусе хитрые украинские гастарбайтеры, так не вовремя найденные Настей по объявлению в газете, нелегально подключались к их дектору тамошнему телефону. Округа погружалась во мрак, и писатели мирно спали в своих теплых постелях.